Глава 22. «Давай ко мне», — предложила девушка, когда Костя запарковал машину на месте. «Приставать не буду. Я просто не в состоянии», — улыбнулась она. «У меня мебель есть». «Да, мебель — это железный аргумент», — хмыкнул Костя. Хотя он бы не отказался, чтобы Аня немного поприставала. «Как хорошо, что завтра выходной». Молодые люди поднимались в квартиру. «Можно поспать». «Кому как», — Костя пожал плечами. «Завтра я снова в клуб, но теперь по ночам спать буду». «Я бы не смогла так работать», — вздохнула девушка. «Прошу», — распахнув дверь в квартиру. «Привыкаешь. Гораздо хуже было, когда не мог найти инвестора». Он, разувшись, прошел на кухню. «Где ванная, ты знаешь», — Аня шуршала пакетами. «Предлагаю расположиться на полу в комнате и что-нибудь посмотреть». У Филонова возражений не было. Только вот Анька минут через 20 после начала фильма уже спала. Время близилось к полуночи. У Кости же в это время обычно ночная жизнь только начиналась. И было как-то странно, что суббота, а он дома. Что больше не нужно ехать в клуб и развлекать народ. Растолкал соседку и проследил, чтобы закрыла за ним дверь. Спустившись к себе, достал чертежи, развернул их на полу. Днем выспался, организм был еще относительно бодр. Самое время проверить документацию и написать отчет Романовскому. И хорошо бы пригласить Аню на свидание, потому что быть просто другом как-то не входило в его планы. Только вот дело осложнилось этим кофе и пиццей. Девушка вполне может как раз уже считать его другом. Костя пытался вспомнить, когда в последний раз ходил на свидание и не мог. Кажется, дело было на втором курсе универа, а потом он пошел работать и стало не до ухаживаний. Отношения для здоровья и прочищения мозгов были, а свиданий не было. Парень сам был в шоке от такого открытия. Дожив до вполне солидного возраста, разучился кадрить девчонок. После некоторых раздумий решил пригласить соседку в кино. В паре кварталов от клуба не так давно открылся новый кинотеатр с современным оборудованием. Какой фильм Аня выберет, тот и пойдут смотреть. Ему не принципиально, лишь бы согласилась. Спать Костик лег в 4 утра, исписав 3 листа формата А4, нет, не планами завоевания понравившейся девушки, а списком вопросов, которые нужно обсудить с Романом. Утро для Филонова началось неприлично поздно и со звонка в дверь. На пороге стояла улыбающаяся Аня, держа в руках знакомые термокружки и контейнер с бутербродами. «Привет, я думала, что ты уже уехал, но машина на месте. Можно?» Она старалась говорить бодро, но в душе грыз червячок сомнения. Не слишком ли напористо действует? «Да, конечно, проходи». Костя отошел от двери, пропуская девушку в квартиру. Забрал их завтрак. «Ты меня избалуешь». «Ерунда», — отмахнулась Аня. «Просто кроме бутербродов я почти ничего не умею готовить». «А давай вечером в кино сходим», — неожиданно для самого себя сказал Костя. Аня радостно кивнула, едва сдержавшись, чтобы не кинуться парню на шею. Сердце счастливо отбивало «свидание», а мозг сурово отвечал, что «спешить не надо». Увидев разбросанные на полу листы, девушка присела и стала читать. Почерк у соседа был на удивление разборчивым, четким и твердым. Все было разбито по пунктам, подчеркнуто и выделено. «Мне кажется, у тебя были вот просто образцово-показательные конспекты». Аня помахала листами. «В моих черт ногу сломит. Ты и учился хорошо», — хитро прищурилась девушка. «Оба диплома красные». Костик пожал плечами, мол, ну так уж получилось. «Ого!» — удивилась девушка. «А мне Милка с Инной помогают», — честно призналась. «Они на год старше учатся. Точнее, Мила тянет нас двоих. Вот уж ей нравится все это». «А тебе нет?» — спросил парень. Соседка отрицательно замотала головой, отчего кудряшки озорно запрыгали. «Зачем тогда пошла?» «Папа!» — многозначительно вздохнула Аня. «Теперь вот у него в бухгалтерии работаю. Скука смертная. Главбух Мегера. Это Вадя у нас трудоголик и папина правая рука». Филонов нахмурился. Очень разный у них подход к жизни. Он все время работает, выгрызает себе место под солнцем, а она живет легко и беззаботно. «Как представлю, что всю жизнь проведу в этой бухгалтерии, так выть с тоски хочется», продолжала Аня, не замечая перемен в Костином настроении. «Я вообще поражена, что мне на день рождения квартиру подарили. Думала, так и буду с родителями жить. Но и тут без присмотра не оставили, брательник рядом живет». «Надоест, найдешь работу в другом месте», — попытался ее утешить сосед. Девушка была такой забавной в своем искреннем возмущении. «Да, конечно». Скептически протянула. «Папа будет против». «Ну, может, тебя сделают финансовым директором? Есть такая должность? Если нет, могут сделать». Костя постарался, чтобы шутка не прозвучала завистью. «На всех богатых родителей не хватит, а у него замечательная мама, самая лучшая. И отец был самым лучшим. Остальное сам сможет». «Нет, ты что?» – рассмеялась соседка. «Вадя считает, что я безнадежна, и мой потолок – помощник бухгалтера. Ой, пошли кофе пить, пока не остыл». «Точно шаровая молния», – мысленно улыбнулся Костя. Аня с момента его переезда в квартиру вносила нотку хаоса в обычно упорядоченную жизнь. Осталось только понять, сможет ли уделять ей достаточно внимания. На горизонте маячил подбор персонала. После завтрака в приятной компании распрощались до вечера. Костик уехал на стройку, а Анька отправилась болтать с Машкой и выбирать наряд. И даже если это не свидание, то выглядеть все равно нужно сногсшибательно. Перерыв весь шкаф, решила надеть желтое платье без рукавов, с квадратным вырезом декольте и широкой юбкой чуть ниже колен. Мельникова любила такие силуэты, чем-то напоминавшие шик старого Голливуда. Макияж начала наводить загодя, помня о кривых руках. Такого похода в кино у нее еще не было. Привыкла, что парни встречали ее у подъезда, а тут пришлось вызывать такси. Сосед скинул сообщение. «Зашиваюсь в клубе. Сама доберешься?» Разочарованно вздохнув, вызвала такси. «Не свидание», — промелькнула грустная мысль. Хотела выбрать романтическую комедию, но лицо у Кости стало до того кислым, что выбрала более мужской фильм. Следующим разочарованием стала покупка попкорна. Точнее, парень его не собирался покупать вовсе. «Жадный? Проблемы с деньгами?» Аня уже не знала, что и думать. «Кость, подожди, я куплю попкорн». Тронув соседа за руку, привлекла к себе внимание. Он уже направился в зал. Тяжело вздохнув, парень отправился за ней, молча оплатил ведро попкорна и колу. «Вот дура, наверное, все финансы уходят на клуб». Настроение девушки еще немного упало. Филонов, встретив ее возле кинотеатра, не окинул восторженным взглядом и не пал к ее ногам, чего втайне от себя Анька очень желала. Места Костя выбрал хорошие, в центре зала. Когда потушили свет, тихо пробормотал. «Сейчас начнется». К чему это относилось, девушка поняла не сразу. Подумала, что в кино с ней он идти не хотел, а раз пригласил, нужно вести. В зале тут же раздались хлопки открываемых чипсов, хруст попкорна и шипение газировки. «Нет, вот будто жрать приходят». Костя поджал губы. «Скорее бы все слопали и не мешали». Хрустеть попкорном Ане тут же расхотелось. Она действительно никогда не замечала, как много шума от жующих зрителей, потому что сама с удовольствием хрустела. Оказывается, ее сосед буквально ненавидел весь этот шум. Расслабился только, когда народ, слопав основную часть запасов, стал вести себя тише. К тому времени действие на экране уже захватило Костю, и он стал потихоньку комментировать, а потом не выдержал. «Ну вот что ты творишь? Ну блин!» и стукнул по впереди стоящему креслу. А дальше к нему обернулся мужчина. Аня уже приготовилась, что сейчас им выскажут, но зритель отреагировал совершенно по-другому. «Вот и я тоже так считаю. Ну кто? Кто так делает?» И дальше мужчины продолжили обмениваться мнениями и давать подсказки героям на экране. Женщина, сидевшая рядом с разговорчивым мужчиной, обернулась и виновато улыбнулась Анне. «Простите», — прошептала она. «Мой муж очень общителен. Наверное, испортили вам свидание». «Вовсе нет», — ответила девушка. «Смотрите, как им весело. Мужчины всегда дети». «Да, да», — подтвердила незнакомка. «И сын такой же». В итоге двое взрослых мужчин и мальчик лет 10 весьма оживленно, хоть и шепотом, проболтали весь остаток фильма, иногда громко возмущаясь поступком героев. После окончания фильма они дружески распрощались, и Ане показалось, что Костя только сейчас вспомнил про нее. «О, а почему попкорн не съела?» — удивился парень. «Передумала», — пожала плечами Аня. «Дома погрызу». «Отличный фильм», — сиял он улыбкой. «Я уже и забыл, когда последний раз куда-то выбирался. Спасибо». Выйдя из кино, Костя отобрал злосчастное ведерко и закинул несколько воздушных кукурузин в рот. «Нам идти пару кварталов. Машина на парковке возле клуба осталась. Сможешь или я схожу сам?» — спросил, не понимая, почему соседка хмурится. «Без проблем». Вечер теплый, Кажется, что воздух просто бархатный, туфли удобные. Костик подставил локоть, чтобы спутница могла опереться. Разговор не клеился, так и шли в тишине. Дойдя до машины, Филонов поставил их вещи на капот и, подхватив Аню на руки, закружил. «Прости, из меня кавалер так себе. Я очень ценю личное пространство и не люблю в людных местах проявлять эмоции». От неожиданного заявления глаза Ани стали большими. Так сильно она удивилась. «А не в людных?» — спросила и затихла. Взгляд Кости изменился, стал пугающе серьезным. Аня сглотнула ком в горле. Сосед осторожно поставил ее на асфальт и стал медленно наклоняться, будто давая возможность отстраниться. Терпение не относилось к числу Анькиных добродетелей, поэтому она закинула руки на крепкую мужскую шею и сама потянулась навстречу поцелую. Пока горячие руки парня очень целомудренно держали ее за талию, Аня с ума сходила от того, что вытворяли губы. Вот только за один этот поцелуй готова была ходить в кино на боевики и без попкорна. «И с кем так натренировался?» — мелькнула ревнивая мысль, чтобы тут же вылететь под напором твердых, но нежных губ. Тихий стон вырвался из груди девушки, и Костя прекратил поцелуй.